Глава 15. Маска Зорро. Солнцепляска продолжала уходить в бок, несмотря на все ухищрения Сэм, и девочка испуганно вскрикнула, уверенная, что они обе вскоро упадут прямо навстречу смерти. Элли стала звать на помощь, и в этот момент Сэм заметила узкую оленью тропу. Именно туда и направлялась лошадь. «Эй, тпру!» — крикнул ковбой. Сэм слышала приближающийся топот копыт, ей все никак не удавалось взять солнцепляску под контроль, но, по крайней мере, она знала, что падение им не грозит, и страх немного унялся. Отклонившись в седле назад, она натянула поводья, возвращая лошадь на тропу. Та протестующе заржала и затрясла головой, но в итоге отступила на два шага назад, а затем бросилась вперед прямо на Зорро. Обрадованная, что они вновь оказались на твердой земле, Сэм опять немного сместилась в седле, только теперь вперед. Уперев колени в бока испуганной солнцепляски, она наклонилась к ее шее. «Тпру, девочка, тпру!» — твердо сказала Сэм, натянув поводья и заставляя лошадь повернуть влево и описать круг. Это был полезный трюк, помогающий остановить скачущую лошадь. Сэм научилась ему пару лет назад. К счастью, он сработал. Солнцепляска замерла в паре футов от нервного черного жеребца, но этого оказалось достаточно. Конь забился, и у Зорро ушло несколько минут, чтобы его успокоить. Тем временем ковбой нагнал Сэм, остальные наездницы выстроились на тропе в плотную линию и с любопытством выглядывали из-за спин друг друга. «Что там случилось?» — громко спросил рейнджер, заблокированный позади всех собравшихся. «Я скажу тебе, что случилось!» — взревел Зорро, спрыгивая на землю. Громко топая, он подошел к Сэм и ткнул в нее толстым пальцем. «Кое-кто не обучен безопасной езде верхом! Слезай с лошади!» — рявкнул он, не скрывая злости. Уже в который раз за последние несколько дней Сэм несправедливо обвинили. Но разъяренный мужчина так сильно ее напугал, что у нее и мысли не возникло спорить. Едва сдерживая слезы, она молча соскользнула из седла. «Пойдешь пешком и поведешь лошадь за собой, раз наездница из тебя никудышная!» — объявил Зорро, все так же указывая на нее пальцем. «Минуточку!» — вмешался ковбой. «Ты не можешь винить во всем девочку. Насколько мне известно, у нас лагерь для юных леди. Нельзя сажать их на лошадей, которые не способны идти прямо по тропе. А не надо давать лошади свободу!» Повысив голос, возразил Зорро. «Нужно было крепко держать поводье, я ее предупреждал. И, насколько мне известно, это мое имя стоит на вагончике для лошадей, а не твое. Если мне будет нужно твое мнение, я спрошу». Лицо ковбоя побагровело. Он легко спешился и отдал поводье Сэм, после чего с угрожающим видом пошел на Зорро, но, не дойдя до него, свернул в лес и мотнул головой, призывая молодого человека последовать за ним. Сэм посмотрела на Элли и увидела на ее лице отражение собственного смятения. «Ты как?» — сглотнув, спросила Элли. «Я была уверена, что ты сорвешься». «Все нормально», — выдавила Сэм. Стоя между двух лошадей, она перевела взгляд с Элли на Лекси. «Что все это значит?» — спросила она, подбородком указав в сторону спорящих мужчин. «Ковбой всегда тут работал», — объяснила Лекси. Но в этом году ответственным за лошадей назначили Зорро. Я не знаю деталей, но еще во время прошлой смены было понятно, что они не ладят. «Но этот парень и придурок», — прошептала Сэнди. «Ты ни в чем не виновата, Сэм. Он наверняка боится, что твои родители его засудят, если он не будет вести себя так, будто это ты сама во всем виновата». «Эй, из-за чего стоим?» — спросил подъехавший рейнджер, которому, очевидно, надоело ждать. «Не из-за чего». «Возвращайся на свое место!» — рявкнул вернувшийся ковбой. Его лицо все еще оставалось красным, но и лицо Зорро теперь пылало. Не сказав ни слова, молодой человек взобрался на коня и повел его вверх по тропе. «Поедешь на счастливчике!» — сказал ковбой, забирая у Сэм поводья солнцепляски. «Думаю, будет лучше, если мы поменяемся. Он немного норовистый, но умный. Сможешь поехать позади Бекки и приглядывать за остальными девочками?» Сэм так обрадовалась, что готова была его обнять, но ей не хотелось устраивать новых сцен. Она все бы отдала, только бы узнать, о чем они говорили с Зорро. «Спасибо», — просто сказала она. «Не за что». Подмигнув Сэм, ковбой мастерски взлетел в седло и уверенно отправился вперед. После всего случившегося Сэм поначалу немного волновалась, но быстро убедилась, что счастливчик был очень спокойным жеребцом и знал, куда надо идти, так что ей даже не нужно было его направлять. К счастью, остаток пути они преодолели без происшествий. К тому моменту, как группа достигла места ночевки, Сэм успела окончательно расслабиться, и к ней вернулось хорошее настроение. Когда все лошади собрались на лугу рядом с палатками, наездницы спешились и помогли их расседлать. Старательно избегая Зорро, Сэм и Элли отнесли снаряжение к бревнам. Проводники сказали всем девочкам складывать вещи именно там. Расправляя попону, Сэм скользнула взглядом по другим седлам и замерла. На соседнем бревне лежали знакомые желтовато-коричневые седельные сумки. Сэм успела насмотреться на них за пару часов езды позади Зорро. Теперь же вблизи она ясно видела, что они были сшиты из оленьей кожи. «Элли!» — дрожащим от возбуждения голосом прошептала она. Элли закончила раскладывать вещи и подошла к Сэм. «Что?» — спросила она и посмотрела, куда указывала подруга. У нее ушла минута, но она уловила связь. «Улика из леса!» «Но, Сэм, из оленьей кожи делают массу всего!» «Мы не можем быть уверены, что в этом замешан именно Зорро». Сэм схватила Элли за плечи, даже немного напугав подругу, и заставила ее присесть на корточки. Девочки оказались на уровне попоны в паре футах от сумок. «Даже если дырка точно такого же размера?» — самодовольно спросила Сэм. Элли теперь тоже это видела. В одной из сумок была прореха, и что-то ей подсказывало, что клочок улика подошел бы к ней идеально. «Зачем Зорро бродить по лесу, притворяясь снежным человеком?» — недоумевала Бекки. Солнце село час назад, и они все собрались вокруг большого костра, чтобы перед отбоем полакомиться жареным зефиром. И подруги, наконец, смогли обсудить недавнее открытие. Сбившись в плотный полукруг, они сели подальше, чтобы не привлекать лишнее внимание, и говорили шепотом. «Я мало что знаю о Зорро», — призналась Лекси. Кроме того, что его отец владеет компанией, производящей снаряжение для лошадей, и что он близок с мисс Купер. Ковбою он не нравится, но это и без меня всем понятно. «Может, нам рассказать ковбою?» — предложила Элли, как всегда, воплощение благоразумия. Сэм хорошенько это обдумала. Если ковбой им поверит, что тогда? Ему придется по возвращении доложить обо всем мисс Купер, и им опять попадет. Или он им не поверит, и тогда наказание мисс Купер окажется еще суровее? «Нет», — помотала головой Сэм, — «нам особо нечего ему рассказывать. Кроме того, что, возможно, у нас есть доказательства, что Зорро был в том же месте, где мы видели нечто большое и производящее странные звуки. В месте, где нам запрещено было находиться. Зорро наверняка придумает какое-нибудь объяснение, а нас обвинят в разыгравшемся воображении». «А если все так и есть?» — разумно заметила Сэнди и улыбнулась в ответ на их замешательство. «Я просто хочу сказать, ведь мы не знаем, что именно тогда видели. И я согласна с Сэм. Мы выставим себя дурочками, пытаясь обвинить во всем Зорро». Она была права, и Сэм действительно почувствовала себя немного глупо. Они решили молчать о случившемся, присоединились к остальным отдыхающим и стали петь прощальную песню. На поляне стояли три большие палатки, две из них заняли девочки с вожатыми, а третью — мужчины-проводники. Костер догорел, и из чащи наползла тьма. Вскоре вокруг воцарилась абсолютная тишина, прерываемая лишь редким лошадиным фырканьем или всхрапом. Лежа в спальном мешке, Сэм была уверена, что все остальные спали. Девочку окружало ритмичное посапывание, и ей не терпелось к нему присоединиться. Но мозг не желал отключаться и без остановки прокручивал снова и снова утреннее событие. Сэм была уверена, что сделала все правильно, но не могла не задаваться вопросом, что если ей действительно нужно было держать поводья чуть крепче, или, может, ее отвлекли мертвые деревья? Хруст ломающейся ветки рядом с палаткой привлек ее внимание, и сонливость как рукой сняла. Затаив дыхание, Сэм прислушалась и различила осторожные шаги, удаляющиеся от палаток в направлении лошадей. Импровизированная уборная была в другой стороне, и Сэм немедленно охватила подозрение. Не желая никого будить, она тихо выползла из спального мешка и выглянула наружу. Но в темноте нельзя было ничего различить, поэтому девочка выскользнула из палатки и, бесшумно ступая босыми ногами по сосновым иголкам, стала пробираться в направлении подозрительных звуков. Далеко идти не пришлось. Легкий ветерок донес до нее обрывок тихого разговора. Почти позабыв о страхе из-за разгоревшегося любопытства, Сэм на цыпочках прошла еще немного вперед и, заметив черные силуэты двух мужчин, нырнула за большое дерево. «Я предупреждал тебя не брать эту лошадь на экскурсию!» — прошипел голос Зора. Ему ответил рейнджер. «Она единственная, кто согласна ходить по той тропе в темноте. Ты и сам это знаешь. Мне все равно, что скажет старик. Без нее никак». Они помолчали, и Сэм осторожно выглянула. «Придумаем что-нибудь». Но ковбой начал задавать вопросы, — отозвался Зорро. Он хлопнул рейнджера по ладони, что-то ему отдав. «Твоя доля. Не забыл, что тебе нужно доставить мне завтра вечером 12 бочек?» «Да, насчет этого», — с неохотой произнес рейнджер, убирая сверток в карман куртки. «У меня только 11. Одну я, потерял». «Снова?» — взъярился Зорро. «Я тебе уже в прошлый раз говорил, что так нельзя. Пойдешь туда завтра и найдешь ее, слышишь? Нельзя оставлять такие улики, особенно сейчас!» «Да ладно тебе, дружище!» — заныл рейнджер. «Никто ничего не узнает. У тебя уже паранойя. А я ненавижу спускаться на самое дно. А не надо было ее ронять. И я плачу тебе не за то, чтобы ты думал. Это я всем рискую. Ты делай так, как я говорю, и все срастется. Значит так, завтра в полночь я подъеду на пикапе к началу тропы. Мне нужны все 12 бочек, понял?» «Хорошо, дружище, я понял», — согласился рейнджер. Примирительно подняв руки, он попятился от высокого и сильного собеседника. «Как скажешь». Спрятавшись в тени и не смея дышать, Сэм смотрела, как двое заговорщиков проходят мимо нее. «В этом лагере все далеко не так просто», — осенило ее. Сердце так громко колотилось в груди, что Сэм была уверена, заговорщики ее обнаружат. Но этого не случилось. Выждав несколько минут, Сэм тихо вернулась в палатку и залезла назад в безопасные теплые недра спального мешка. Боясь издать лишний звук, она решила подождать до утра и лишь тогда поведать обо всем подругам. С головой полной мысли о снежном человеке, погибших деревьях и осуждающих глазах мисс Купер, она, наконец, заснула.